«Арзамас» представляет курс Марка Григоряна «Ереван. Город и его мир». Лекция четвертая. «Ереван и СССР». Точка – понятие умозрительное. Если мы посмотрим на идеальную точку, то у нее нет измерений. У нее нет длины, высоты, ширины, площади или объема. Следовательно, точка нематериальна. И в природе она просто не существует. Архитекторы так не замечают точку, которую проделывает циркуль, протыкает бумагу и дальше крутится вокруг этой оси. Но точка все равно существует. В эту точку стекаются невидимые линии перспективы, когда художник рисует улицу или когда архитектор думает о том, как будет смотреться его произведение, когда его построят. На точке держатся все рычаги мира, начиная от архимедовского, заканчивая сегодняшними. Без точки равновесия не может быть, а без рычагов и равновесия нет и строительства, следовательно, нет и архитектуры. Линия – это траектория точки, прошедшей в пространстве. Можно и сказать, что линия объединяет две точки в пространстве. Так или иначе, линия не имеет ширины, не имеет высоты, но она имеет длину. То есть она имеет всего одно измерение. Плоскость – это уже три точки, имеет два измерения – ширину и длину. Архитектору для того, чтобы создать свое произведение, нужны три измерения, нужно к ним добавить еще и высоту. Но когда архитектор работает на бумаге или на экране компьютера, это третье измерение у него бывает умозрительным, потому что он видит плоскость. Это плоскость бумаги или плоскость экрана. Когда мы говорим о городах, о градостроительстве, то в дело вступает и четвертое измерение. Это время. Время, которое меняет работу вот всех предыдущих трех измерений, изменяет ее, меняет отношение к ним. И не каждое произведение может противостоять напору четвертого измерения. Противостоят самые лучшие. Есть такая странная закономерность. Все, кто пробовали писать или говорить о Ереване XX века, так или иначе пишут об архитектуре и об архитекторах. Я, если честно, тоже попал в этот капкан. И я тоже, когда думаю о развитии Еревана XX века, я в первую очередь думаю об архитекторах, о тех людях, которые на плоскости ухитряются создавать произведения трехмерные, а то и четырехмерные, потому что время, оно так или иначе обязательно существует в качестве одного из измерений. Необходимость в новом генеральном плане развития Еревана была ясна еще во время Первой республики. Первая республика Армении возникла в 1918 году, когда Российская империя распалась, и ее окраины стали заново обретать независимость. Независимыми стали не только Армения, но и соседние Грузия и Азербайджан. Гражданская война начала затрагивать Украину, республики Балтии, империя разваливалась. Власти Первой республики пригласили в Ереван известного российского архитектора, академика Александра Таманова. Приехав в Ереван, он стал известен как Александр Таманян, человек, создавший современный город. Когда пришли большевики, он вместе со всем правительством был вынужден бежать в Иран, но большевики оказались людьми довольно умными и пригласили его вернуться. Спустя недолгие переговоры Таманян вернулся и создал новый генеральный план Еревана. Это был город-сад. Тот самый город-сад, о котором писал Маяковский. Это был тот самый утопический город-сад по теории английского утописта Эбенезера Говарда, над которым Таманян работал еще и в России. Тогда вместе с группой архитекторов они создали такой поселок Кратово на Московско-Казанской железной дороге. Ереван должен был стать таким городом-садом. Концентрическими кругами центр города опоясывали бульвары. За бульварами располагалась промышленная зона. Внутри, в центре города, жили люди. И город получал, согласно Таманяну, два центра. Один – центр искусств. Это нынешнее здание оперы, и филармонического зала. Они объединены в одном большом таком огромном здании. От него по прямой линии должен был идти Северный проспект, существующий сегодня, который втекал в центральную площадь, где стоит дом правительства, также спроектированный Александром Таманяном. Административный центр, центр служения людям, несвободы, и центр искусств, который, наоборот, связан с идеей свободы и независимости. Вот это здание оперы. Таманян не дожил до реализации этих своих проектов. Они были слишком большими, и жизнь его, к сожалению, была слишком короткой. Но работа над его идеями продолжалась до самого начала 21 века. Конечно же, не все делалось так, как этого именно хотел Александр Таманян, но, наверное, сегодня можно сказать, что Ереван – это самый реализованный из всех городов, созданных одним архитектором. Он намного более реализован, чем Париж барона Османа, Бразилия Оскара Немейера. Вот в этом смысле Ереван стал уникальным городом. Александр Таманян скончался в 1936 году. Через несколько месяцев после его смерти наступил страшный 1937 год. Год, когда была обезглавлена вся верхушка Советской Армении, и на смену этой верхушки должна была создаваться новая, и создавать ее должен был грузинский армянин Григорий Арутинов, Арутюнян. Как человек умный, деятельный, энергичный и достаточно дальновидный в политике, он стал работать. Первое, что он сделал, это была альтернативная дорога, которая из Еревана выводила на север, в сторону озера Севан. Дело в том, что очень сильно опасались тогда, что Турция, воспользовавшись противостоянием между Советской Россией и нацистской Германией, просто нападет на Армению. Ереван, чтобы вы хорошо поняли, это 20 километров до границы. То есть вот совсем под боком. Арутинов оказался достаточно умным руководителем, и постепенно Армения стала вот восставать из руин 1937 года. Не забудем, что там были и другие руины, возникшие после геноцида, и которые было не так просто перестроить. Ереван сегодня включает в себя ряд районов, имеющих довольно странные названия для незнакомого уха. Это название тех районов в Турции, откуда бежали армяне, жители, поселившиеся там. Малатия, Себастия, Зейтун, Мараш, Бутания и многие другие. Это вот все были маленькие поселки, окружавшие тогдашний очень небольшой город Ереван. Сейчас они уже влились, и это даже небольшой Ереван, а просто в составе города. Когда началась Вторая мировая война, 24 часа в сутки через Ереван ехали машины. Это были машины, которые доставлялись в Советский Союз через Ленд-Лиз, огромную американскую программу помощи Советскому Союзу, воевавшему с фашистской Германией. Это были доджи, студебеккеры, которые своим шумом наполняли город, и горожане довольно скоро привыкли к тому, что вот под их ухом постоянно жужжат моторы этих грузовиков. Для того, чтобы эти грузовики было удобнее беспрерывно и бесперебойно поставлять в Советский Союз, СССР и Британия даже оккупировали часть Ирана. Вот есть знаменитый фильм «Тегеран-43». Это фильм о том, как в Тегеране Сталин встречался с Рузвельтом и Черчиллем для того, чтобы обсудить ход войны и открытие Второго фронта. Так вот, Сталин не ездил за границу. Иран и Тегеран были оккупированы тогда, и в первую очередь советскими войсками. Почему Сталин и смог туда поехать? И для того, чтобы эти машины бесперебойно шли в центральные районы СССР, в Ереване построили специальный прямой широкий проспект. Тогда он, конечно, назывался именем Сталина, потом он, конечно, был переименован в Ленина, а сейчас он называется именем Месропа Маштоца, изобретателя армянского алфавита. Еще продолжалась война, когда в Армении стали думать о послевоенном возрождении. В 1943 году была создана Академия наук Армении. В 1944 году начались работы по строительству Матенадарана, знаменитого, единственного в мире института по изучению древних рукописей, который к тому же еще и музей. И война еще шла. когда Арутинов и руководители Армении придумали новую программу. По этой программе сюда, в Советскую Армению, приглашались армяне из-за рубежа. Идея была такова, что вот вы, армяне, должны забыть о Западной Армении, о Турции, о каких-то своих территориальных претензиях и притязаниях. Это все в прошлом. У вас есть родина, эта ваша родина называется Советская Армения, у вас есть свободная родина, как тогда говорили. Приезжайте сюда, будем вместе строить счастливую жизнь в Советской Армении. Репатриация началась в 1946 году, сразу после войны. За 3 года сюда приехало около 100 тысяч человек. Они оказались в ужасных условиях, потому что у них отбирали все их имущество, все их деньги. Валюта, вы понимаете, они же везли с собой в СССР валюту, выдавали им какие-то небольшие деньги вместо этого, каменистые кусочки земли, и говорили: вот оно, ваше место, живите, стройте здесь. И они строили сначала землянки, потом эти землянки превращались в маленькие домишки, потом эти дома становились больше. Главным образом потому, что приехавшие сюда репатрианты, их называли репатриантами, были людьми предприимчивыми, умными, интересными, не сдававшимися перед трудностями. Вторая волна репатриации ожидалась в 50-х годах. Для того, чтобы обеспечить эту вторую волну, был пущен в ход огромный пропагандистский аппарат, в том числе и песни. Вот армянский джаз, который стал известен в конце 40-х, начале 50-х годов, он в очень большой степени был рассчитан на то, чтобы репатрианты услышали родные звуки, услышали мелодии, которые идут из Армении, и им бы захотелось приехать туда. Есть такая знаменитая запись, где лидер всемирно известной рок-группы System of a Down Серж Танкян вместе со своим отцом поет советскую армянскую песню. Песня называется «Бари Арагил» про аиста, который стал символом армянского беженства. Аист может беспрепятственно пересекать границу с Турцией, которая была закрыта в советское время и закрыта до сих пор. Аист может видеть те места, откуда родом были люди, бежавшие от геноцида в российскую, потом в советскую Армению. Аист стал этим символом. Кроме того, были песни, прославлявшие Ереван. «Эй, Джан, Ереван, мир май оруран». Это были все по-армянски песни. Их, кстати говоря, переводили, и можно их слышать и по-русски в интернете. «Айстерем цемвель ес, айстерем эцацель, айс джура хамель сарнурак». Я здесь родился, я здесь вырос, вот эту воду я пил. Значит, там, я не знаю, вот в моем родном городе голубое небо, потрясающая зелень, очень вкусная вода. Создавалась мифология Еревана, мифология Советской Армении, куда все должны были бы приехать. И очень многие приехали. И очень многие разочаровались в своем приезде и попытались вернуться обратно. Капкан захлопнулся. Но постепенно все-таки армянам удавалось перебираться на Запад. Продолжая рассказывать о 20 веке, мы подходим к моменту, когда Сталин умер. После смерти Сталина жизнь изменилась. Хрущев прочитал свою знаменитую речь на 20-м съезде КПСС, и в стране официально началась постсталинская оттепель. В Армении эта оттепель стала очень особенной. С одной стороны, потому что здесь были репатрианты, прожившие огромную часть своей жизни на Западе, в странах, где было жить свободнее. Они принесли с собой вот этот запах, этот воздух, ветерок свободы. Вместе, кстати говоря, с традицией пить кофе, которая до сих пор очень развита в Армении. Если в Европе, когда вы идете в гости, вас спросят, кофе или чай, в Центральной Азии вас спросят, вам какой чай, зеленый или черный? В Армении вас спросят, сколько сахару класть в ваш кофе. Кофе сомнению не подлежит. Кроме этого, в Ереване вдруг появились ученые мирового уровня, мирового значения. Одним из них был известнейший астрофизик и математик Виктор Амбарцумян. Это человек очень большой степени изменивший современную астрофизику и, собственно, создавший ее. Другой Был математик, вундеркинд, решавший сложнейшие задачи Сергей Мергелян. Третьим вот таким научным центром стали братья Алиханяны, физики. Это физики, которые имели огромное значение в советской ядерной физике. Один из них был руководителем группы, где работал Ландау. Другого считают вообще отцом советской атомной бомбы. У атомной бомбы было несколько отцов у советской. Так вот, ученый во второй половине 20 века не мог существовать отдельно, вот в своей башне из слоновой кости. Вокруг ученого должны были собираться люди. Его научная школа, соратники, единомышленники, помощники. Там должны были быть обязательно аспиранты, студенты, то есть люди, которые вместе создают науку. Наука уже к тому времени перестала быть уделом гениальных одиночек. Виктор Амбарцумян был человеком терпеливым. Он создал отделение астрофизики, кафедру и стал постепенно готовить ученых. Сначала это были студенты, защищавшие курсовые работы, потом дипломные работы, потом это были аспиранты. Аспиранты начинали руководить курсовыми работами. Он доводил аспирантов до защиты первой диссертации, потом докторской. Доктора уже руководили своими новыми аспирантами. Вот так Виктор Амбарцумян создавал школу астрофизики. Потом ему удалось создать целую Бюраканскую обсерваторию. Сейчас это одна из обсерваторий, известных во всем мире. У Мергеляна и братьев Алиханянов такого терпения не было. Они были более энергичными, им требовалось действовать сейчас. Что они сделали? Во-первых, Мергелян основал целых два научных института. Один из них назывался Ереванский институт математических машин. Все здесь его знают просто как институт Мергеляна. А второй – это был вычислительный центр Академии наук Армянской ССР. Братья Алиханяны основали Ереванский институт физики. И вот они отправились в столицы, Москву, Ленинград и Киев, и стали набирать там молодых, перспективных, талантливых ученых, математиков и физиков. Выбирали они их из диссидентов, из тех ребят, которым хода в столицах уже не было, потому что они либо рассказали какой-то анекдот, либо участвовали в каком-нибудь собрании, которое не приветствовалось коммунистической партией, либо вот допустили еще что-то такое по нынешним временам, может быть, и небольшое, но тогда ставившее такую стигму, клеймо на их лоб, клеймо диссидентства, после чего занятие научной деятельностью оказывалось, ну, нерелевантным. И сюда приехали многие молодые ученые, и они стали здесь создавать ту сферу, которая сейчас называется IT, и институт физики. Самым известным из них был, наверное, российский диссидент, физик, ученый Юрий Орлов. Орлов приехал сюда, сыграл ключевую роль в создании ускорителя элементарных частиц в Ереванском институте физики, защитил докторскую диссертацию, стал членом-корреспондентом Академии наук Армении, потом вернулся в Москву, где его арестовали. Началась его деятельность диссидентская. А молодые талантливые математики стали создавать здесь электронно-вычислительные машины, так назывались тогда компьютеры. Сначала эти машины работали на лампах, потом перешли на транзисторы, а потом уже спустя некоторое время и на микросхемы. Так вот, что я хочу сказать. Смотрите, диссидентство этих молодых ребят, их свободомыслие, оно как бы добавилось к тому свободомыслию, которое привезли сюда, в советскую Армению, репатрианты. И это дало свой эффект. Эффект был не только в науке, он был и в искусстве, и в культуре. Архитекторы 60-х-70-х годов в Армении создавали потрясающие, красивые, замечательные произведения в духе модернизма. Это такие здания в Ереване, как кинотеатр «Россия». Это уже старое здание ереванского аэропорта «Звартноц». Это уже разрушенное здание Дворца молодежи, которое все в Ереване называли «кукуруза» или даже «обгрызанная кукуруза», просто потому что по форме своей это здание было похоже. Был построен великолепный, удивительно выразительный памятник жертвам геноцида 1915 года. Сейчас это мемориал, куда каждый год 24 апреля ходят сотни тысяч армян, и не только армян, для того, чтобы почтить память погибших. Был построен спортивно-концертный комплекс и знаменитый Ереванский каскад. Стала развиваться живопись, скульптура, музыка. знаменитый армянский композитор Тигран Мансурян, ставший известным вот как раз в это время, тоже из семьи репатриантов. Это человек, собственно, создавший современную нынешнюю армянскую музыку, наряду с такими титанами, как Арам Хачатурян и Комитас. Сюда, в Армению, любил приезжать Шостакович. И он здесь проводил месяцы, живя в небольшом коттедже в городе Дилижан, где писал много музыки. Сюда любил приезжать Бенджамин Бриттен, английский композитор. Здесь проходили математические конференции. Ученые из Ереванского института физики имели прямые контакты со знаменитым швейцарским институтом ЦЕРН. Это тот самый, где потом был построен адронный коллайдер. И это неслыханно, знаете, без Москвы, без Ленинграда ереванские ученые ездили в Швейцарию и жили там по 6 месяцев, по году, и, возвращаясь, привозили оттуда не только знания, но и воздух свободы. Приезжая в Ереван, российские диссиденты говорили: вот вы живете не в Советском Союзе, вы счастливые люди. Наверное, они были правы, хотя мы все равно жили в Советском Союзе. Все равно и здесь шли аресты диссидентов. Ночью того дня, когда умер Брежнев, в Советском Союзе арестовали всего 3 человек. Все 3 ареста были совершены в Ереване. Это были Рафаэль Папаян, Эдмон Аветян и Гоги Хомизури. 18 или 19 лет провел в ГУЛАГе Паруль Хайрикян. Хайрикян был последним человеком, кого выдворили из СССР. После него никого уже больше не выдворяли, и потом Советский Союз был вынужден проглотить страшные унижения, когда Паруля Хайрикяна избрали депутатом Верховного Совета Армении, и СССР был вынужден допустить его въезд обратно в Армению. Уже умирающий Советский Союз, доживающий свои последние дни. Чемпионом по отсидке в карцерах был диссидент Размик Маркосян, который, сидя в карцерах, подружился с известным украинским поэтом Стусом. И сейчас Размик с удовольствием рассказывает о своей дружбе со Стусом, переводит его стихи на армянский язык и издает их здесь. Это все было оборотной стороной вот той самой свободы, которую мы, казалось бы, получили и имели. Возвращаясь к этой свободе, был знаменитейший совершенно концерт Владимира Высоцкого в Ереване. Когда кто-то из его друзей привез его в Ереван, вышел Высоцкий на сцену, спел, ушел, получил гонорар и уехал. Оказалось, что он пел в клубе КГБ. Это абсолютно невозможная история где-либо еще, кроме как в Ереване. Сам Высоцкий был невероятно удивлен. Конечно же, после его выступления директора этого клуба уволили, еще несколько человек получили замечания в своих партийных досье, но факт состоялся. В том же самом клубе КГБ время от времени показывали фильмы, запрещенные к просмотру в Советском Союзе. Видимо, это было такое ноу-хау, когда КГБшники сразу получали возможность следить за всеми. В эти же годы в Ереване развилась такая культура кафе. Походов в кафе, сидений в кафе. Молодые ребята, студенты, мы ходили в кафе, покупали чашечку кофе за 15 копеек, и мы могли сидеть за этой чашечкой кофе часами. Там главное, чтобы на дне хоть пара капель оставалась, чтобы нас не выгнали из этого кафе. И мы там так и сидели, разговаривали о рок-музыке, пересказывали друг другу последние передачи радиостанций «Свободная Европа» или BBC. «Голос Америки» тогда был очень популярен. Вот эта свобода, которая была у нас даже в самые тяжелые застойные годы, привела к тому, что когда в годы Горбачевской перестройки вдруг оказалось, что то, что нельзя, это на самом деле можно, вот это привело здесь, в Армении, к взрыву. Сначала это были демонстрации, шествия и пикеты с экологическими лозунгами, которые потом довольно быстро перетекли в лозунги, связанные с Карабахом. Карабах в течение всего 20 века был яблоком раздора между Арменией и Азербайджаном. Каждый новый руководитель Армении так или иначе поднимал эту тему в Москве. При каждой смене генерального секретаря ЦК КПСС в Москве отсюда из Армении шли письма в Москву с просьбами, требованиями отобрать Карабах у Азербайджана и передать его Армении. Сейчас я вынужден сказать о том, что ситуация закончилась. Карабах в составе Азербайджана, и там уже нет армян. Армяне, которые там жили, сейчас перебрались в Армению. Большая часть из них, наверное, уедет, но те, кто остались, остаются в Ереване. И Ереван снова, спустя более чем 100 лет после турецкой резни, становится домом для тысяч беженцев. Но я не хочу заканчивать свою лекцию на такой грустной, я бы даже сказал, трагической ноте. Ереван продолжает жить. Это город очень энергичный, молодой, красивый. Это город, про который поется в песне, что это не дома и здания. Ереван – это мы. Это мы, ереванцы. Если вам понравились лекции о Ереване, слушайте в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте курсы о других городах «Париж эпохи мушкетеров» и «Бандитский Петербург Серебряного века». Над курсом «Ереван. Город и его мир» работали редактор Дарья Тимченко, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Маргарита Басенко, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, а также Кирилл Гликман, Наташа Карельская, Дарья Гоголева и Алексей Пономарев. Мы благодарим за помощь в создании этого курса магазин Common Ground Ереван и новостное радио в Ереване 106.5 FM.